Еще прочитаем текст Луки 21 глава, 36 стих. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Две мысли из этого стиха хочу обратить внимание. Первая мысль – это сподобиться избежать бедствий. Вторая мысль – это предстать пред Сына Человеческого. Слово «сподобиться», «избежать будущих бедствий», как вы думаете, какое значение имеет слово «сподобиться»? Сможете избежать, еще как? Удостоиться избежать, встать на это положение, что мимо тебя пройдут бедствия. Правда, это важный вопрос для каждого из нас. А если выше мы посмотрим, о каких бедствиях идет речь. Вот в этой главе написано, в 9 стихе, даже с 8. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, и это время близко, не ходите вслед их». Вот это бедствие, когда человек попадает в заблуждение. В 9 стихе написано, «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство, и будут большие землетрясения по местам, и голод, и мор, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Вот это бедствие. И Христос говорит, что можно сподобиться избежать этих бедствий. «Прежде всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое». Это бедствие. Бедствие, когда родители предают, когда дети предают, когда друзья предают. Это ужасное бедствие, какое можно только себе представить. Но это бывает. И можно избежать, сподобиться избежать. Еще здесь написано, что будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море восшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Это бедствие. И сейчас, если посмотреть на наш мир, кажется, люди достигли высокого уровня знаний. И раньше говорили, я помню, в молодости моей говорили, что когда люди будут очень все образованы, тогда люди не будут воевать, потому что все грамотные, все умные, не будут войн на земле. Как бы наука даст людям мир. Наука сегодня шагнула очень далеко. Посмотреть на эти все электронные технологии, посмотреть на атомные технологии, посмотреть, что сегодня люди достигли, но добрее люди не стали. Зла на земле увеличилось. Всякого рода осквернений увеличилось. Всякого рода такие вещи, как, ну, например, однополые браки. Это такие страшные вещи, что если бы раньше кто-то сказал, таких людей просто закрывали в психбольнице пожизненно или в тюрьму прятали с такой ориентацией. Сегодня это уже признают за норму жизни, и даже священники некоторые сочитывают такие какие-то непонятные отношения. Это ужасно, что делается. Сейчас вот посмотреть в Европе, кажется, такой щит ограды, вооружение, самое современное, союз держав, это общая армия, это кажется, ну никто там не пикнет, никто ничего не сделает. Какая аппаратура, камеры, слежение, все. В Бельгии взорвали там метро, там аэропорт, там люди погибли. Как так может быть? Как это? В наше время, да, люди гибнут. Вот что-то нагнетается. Там во Франции сделали взрывы, там еще где-то. Вот такие теракты всякие. И вот нагнетается на земле вся атмосфера, наряду с тем, что и стихийные бедствия, наряду с тем, что распространение всякого рода умножения болезней, от которых миллионы людей умирают в мире, миллионы людей. Даже на нашу страну посмотреть, за 20 лет 10 миллионов людей не стало на Украине. Просто исчезли. 10 миллионов людей. Это не 100 человек и не 1000. И это бедствие. Действительно бедствие. А Слово Божие говорит, вы сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий. Как же сподобиться избежать? Кто-то попадет в беду, а ты избежал. Кому-то беда не минет, а ты сподобился избежать. Как это можно достигнуть? И Слово Божие учит, как это можно достигнуть. И это и уже в истории было. И мы знаем это. Ну, например, когда бедственное время было, когда во дни Иеремии пророка, и Варух, который был писарь у пророка Иеремии, и задают вопросы Богу: Господи, как, что делать, как в это время бедственное, когда плен, когда разрушение страны, когда убийство, кровопролитие, это ужасное бедственное время. А Бог говорит: не бойся, вместо добычи тебе душу дам, твою душу оставлю, в бедственное время я тебя избавлю. Ты сподобишься избежать этих бедствий. Вот удивительно, братья и сестры, что у Бога всегда это было возможно. Или взять, например, родился Господь наш Иисус Христос, и бедственное время наступило. Младенцев Ирод решил избить, чтобы и Христос в среде этих младенцев погиб. А Отец Небесный позаботился, Иосиф и Мария избежали этих бедствий. Избежали бедствий. Или, например, для апостола Павла было бедственное время. Он пришел в Иерусалим, а его хотят убить, его сторожат люди. Господь раскрыл замыслы. По городской стене, снаружи, опустили в корзине, на веревках опустили. И он избежал этих рук. Бог может избавлять в бедственное время. И бедственные времена были и в дни Второй мировой войны, и еще и до войны в 30-е годы были, ну, очень тяжелые времена. И Бог избавлял и защищал. И теперь, как этого встать на эту позицию? Здесь написано: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно». Чтобы сподобиться избежать бедствий, смотри за собою. Какие хорошие советы дал Христос каждому из нас, и мне, и тебе. Смотри за собою. А что нужно смотреть? Чтобы душа или сердце не отягчалось объедением, пьянством и заботами житейскими. А объедение, когда без нужды утучнять себя, без нужды принимать пищу, неконтролируемо, имея такую похоть к еде, болезненную похоть такую, это то, что приведет к бедственным временам. И поэтому, чтобы этого не случилось, нужно смотреть за собой. Особенно нужно смотреть за собой, чтобы заботы житейские не сделали такого состояния с нашей душой, что некогда Богу служить, некогда Библию читать, некогда в собрание идти. А если и прийти в собрание, то такое измождение от забот века сего, что и послужить другим нет уже силы. Посидеть спокойно, лишь бы меня никто не трогал. Вот. Это отягченное сердце. Мне подходит одна сестра в одной местности, вот был в поездке, и жалуется, говорит: у меня вот такое состояние, что я отстану на колени молиться. Заснула и упала на коленях. Я говорю, это один раз было или целая серия случаев? Она говорит, множество. Каждый день почти я засыпаю на коленях и падаю на пол или на кровать. На молитве засыпает человек. Я начал интересоваться, какой уклад жизни в этой женщине, чем она занята. Может быть, она многодетная мать, она, может быть, не досыпала много, может, дети болели. Ну, надо объективным быть, подойти, все взвесить и не спешить осудить человека, а, может быть, отдохнуть ей предложить хорошо. Ничего подобного. У нее нету малых детей, у нее маленькая семья, у нее нету каких-то духовных нагрузок, но она посвящена заботам житейским. До такой степени посвящена, что ей дня не хватает для работы. Ну что, нет, 12 часов всего. Всего 12 часов, это ж мало для работы. Надо хоть часов 17. И в нее рабочий день примерно 17 часов. Да если бы хоть до дела что-нибудь делала, то толчется на месте, суетится. Я и это поизучал, чем она хоть занимается. Просто толкотня какая-то. И она себя измождает до такой степени, что потом не в состоянии ни Библию поизучать, ни помолиться толком, а уже о служении ближним там и речи нету. И посмотреть вот так, да, такие люди, они действительно не избежат бедствий. Такие люди, они как раз и унаследуют вот это бедственное время. Смотрите, чтобы день тот не постиг вас внезапно. А как это смотреть, чтобы день не постиг внезапно? А это нужно размышлять о пришествии Господа. Братья и сестры, а если себя проверить? Как часто мы размышляем о пришествии Господа? Просто вопрос для самопроверки. Чтобы день тот не застиг нас внезапно, нужно каждый день об этом помнить. Помнить, что мы ходим пред лицем Господним. Вот есть такой текст в книге пророка Осии, мы сегодня читали дома, здесь такой: «Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь они пред лицом моим». Это 7:2 Осии. Оказывается, когда люди не думают о своих делах, что они делаются пред лицом Господа, каждый день наши дела пред лицом Бога. И нужно об этом помышлять, необходимо об этом думать, что мы делаем, как мы живем, для чего мы живем, куда тратим время, куда здоровье и силы уходят. Это нужно задавать вопросы. Если только ради земного мы живем, братья и сестры, то бедственное время не минует нас. А кто живет ради неба, кто туда стремится, а наряду с тем осуществляет на земле свои земные вопросы, чтобы обеспечить жизнь, проживание, питание, одежду, жилье. Это нужные вопросы, но чтобы не было здесь перекосов. Итак, бодрствуйте, молитесь на всякое время, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий. Первое, мы говорили, что нужно смотреть за собой, а второе – это бодрствование на всякое время, молитва. Что это за молитва должна быть? Это не о такой молитве речь идет, когда верующие люди говорят: «Господи, дай мне сегодня здоровье, и мне, и детям моим, дай мне хлеб насущный, дай мне то, дай мне то, дай мне то». Целый перечень Богу выложить, список нужд. Аминь. Не о таких молитвах речь идет. Конечно же, мы можем Богу излагать нужды свои, все, начиная от хлеба насущного, и здоровья, и за детей, и за семьи, и за все, мы можем все желания открывать перед Богом. Но не об этих молитвах идет речь. Бодрствуйте на всякое время и молитесь. О чем молиться? чтобы избежать грядущих бедствий, о чем молиться? Я понимаю слово «бодрствуйте на всякое время и молитесь». Наши молитвы должны быть примерно такого содержания. В нашей молитве Бога поставить в центр и Его интересы. И сказать: «Господи, я хочу, чтобы Твое Царствие на земле созидалось, чтобы Твоя Церковь созидалась, устроялась. Господи, чтобы на день Твоего прихода Церковь готова была и была без пятна и порока». Вот об этом нужно молиться. Нужно молиться о том, чтобы самому жить жизнью освящения и очищения. И так и говорить в молитве: «Господи, дай мне сподобиться такого состояния без греха на день Твоего прихода, чтобы я был готовым, чтобы я была готовая». Вот об этом нужно молиться. Еще наша молитва должна содержать прощение обидчикам. Если мы не сможем прощать, стоя на молитве, мы не сподобимся избежать бедствий. Нужно на молитве обязательно прощать. Это дает свободу для души. Наша молитва должна это содержать. Еще наша молитва должна содержать просьбу: «Господь, приходи за церковью, мы Тебя ждем». Вот такая должна быть просьба. Если наши молитвы в этом плане, в таком направлении строятся, значит, мы бодрствуем. Еще наша молитва, она должна быть о спасении людей, которые еще предуставлены к вечной жизни. Об этом, чтобы молиться постоянно. Это нравится Богу нашему, и на это есть Его воля. И таким образом мы сподобимся избежать грядущих бедствий. И последняя мысль: «И предстать пред Сына Человеческого». Что это будет за предстояние? Когда человек предстает перед церковью, что-то засвидетельствовать, отчитаться за порученное служение или дать отчет о своей жизни, о своем хождении, это очень ответственно и даже страшно. Ну а предстать перед Сына Человеческого и давать отчет за свою жизнь, за свои годы, за свое отношение к святыням Божьим, за свое отношение к Слову Божьему, за свое отношение к дарованиям, которые Бог дал, за порученное дело, предстать перед Сына Человеческого, нужно дать отчет. Вот это должно нас побуждать пересматривать нашу жизнь, наше хождение, наше отношение к церкви, отношение к служению. Все проверять, просматривать, чтобы наша жизнь была в должном состоянии. Приятно слышать, когда подходят братья и сестры и говорят: «Я хочу исповедаться. Я хочу помолиться вместе». Или кто-то подходит и задает вопрос: «Как ты смотришь на мою жизнь, на мое хождение перед Богом, в церкви мое поведение? Может, мне надо что-то поправить?» Или подходят и говорят: «Может, у тебя есть что мне сказать?» Братья и сестры, это радует, такие просьбы. Это значит, что человек в бодрствующем состоянии. Это значит, что человек интересуется, как его жизнь смотрится со стороны. Это очень хорошее направление мыслей.